Глава 16. В понедельник он ждал ее звонка, но напрасно. Во вторник, сгорая от нетерпения, позвонил в бутик. Голос Алехандры, показалось, ему звучал жестко. Возможно, от усталости. На настояние Мартина она ответила, что будет ждать его в баре на углу улиц Чаркас и Эсмеральда. Там они могут выпить кофе. Мартин поспешил в бар и застал ее там. Она ждала, курила, глядя на улицу. Разговор был короткий. Алехандра спешила вернуться в ателье. Мартин сказал, что хотел бы видеть ее в спокойной обстановке целый вечер. «Это для меня невозможно, Мартин!» Увидев его глаза, она принялась постукивать мундштуком сигареты по столику, как бы размышляя и что-то подсчитывая. Брови ее были нахмурены. Лицо озабочено. «Я очень больна», — сказала она наконец. «Что с тобой происходит?» «Легче сказать, чего со мной не происходит. Страшные сны, головные боли, затылки, а потом боль распространяется по всему телу. Огненные пятна в глазах. И точно этого мало. Я часто слышу колокольный звон. Не то я в больнице, не то в церкви. И из-за этого ты не можешь со мной встретиться», — с легким сарказмом подытожил Мартин. «Нет, я так не сказала. Но понимаешь, все вместе...» «Все вместе», — повторил про себя Мартин, зная, что в этом все заключено то, что сильнее всего его терзает. «Значит, ты никак не можешь встретиться со мной?» Алехандра секунду выдержала его взгляд, но тут же опустила глаза и опять стала постукивать мундштуком по столику. «Ладно», — сказала она наконец, — «можем встретиться завтра во второй половине дня. И сколько мы сможем пробыть вдвоем?» — с жадностью спросил Мартин. «Всю вторую половину дня, если хочешь», — ответила Алехандра, не глядя на него и продолжая постукивать мундштуком. Потом подняла голову и, заметив, что у Мартина блестят глаза, прибавила. «Но с одним условием, Мартин». Глаза Мартина погасли.